Предисловие. 13 тысяч лет назад. Пустующая звездная система на краю одного из рукавов галактики. Тяжелый крейсер дальней разведки Дир-35 возвращался назад, в свой родной мир, мир Джаре. Поисковая миссия в дальней галактике в сторону внешнего предела Вселенной чуть не потерпела неудачу. 5,5 сотен лет поиска, десятки дальних галактик, тысячи звездных систем и никаких серьезных следов ушедших древних. Вернее сказать, что кое-какие следы ушедших древних находили в развалинах, на погибших и оставленных планетах в различных звездных системах. Найденные непонятные артефакты были такой немыслимой древности, что определить, чьи они и имеют ли хоть какое-то отношение к прародителям Джаре в условиях исследовательских лабораторий крейсера Дир-35, не представлялось возможным. Согласно приказу капитана крейсера, все найденные артефакты были отправлены в стазис-хранилище, а весь экипаж и ученые-исследователи легли на отдых в свои стазис-капсулы. На своем посту остался лишь главный биоискин крейсера Би-9, получивший приказ разбудить капитана, если будет какая-либо опасность для крейсера или в случае непредвиденных ситуаций на пути следования к родному миру. Пробуждение капитана крейсера было тяжелым и сопровождалось тревожными звуками внутри его каюты. Покидая свою стазис-капсулу, капитан спросил: «Би, что случилось?» «Капитан, согласно показаниям сканеров, в следующей звездной системе впереди по нашему курсу идут боевые действия». «И что? Разве эту звездную систему нельзя обойти через другие системы? Тебе же известно, что нам нужно как можно быстрее доставить свои находки на центральную планету нашего клана. Обойти эту звездную систему можно без всяких проблем, но есть два важных обстоятельства, из-за которых я вас разбудил». «Би, и что же это за важные обстоятельства?» «Во-первых, в данной звездной системе обнаружены карт-зонды нашего клана». «Что?» «В звездной системе впереди по нашему курсу обнаружены карт-зонды нашего клана. Более того, хотя они были установлены уже очень давно, они продолжают исправно работать, дают отклики на мои запросы и передают измененные данные по этой системе». «Так, поясни, что значит карт-зонды передают измененные данные по звездной системе? Как такое вообще возможно?» «А вот это, капитан, и есть второе важное обстоятельство, из-за которого я вас разбудил. Согласно моего информзапроса на карт-зонды, получен ответ, что наши зонды в данной звездной системе были установлены представителями нашего клана больше 150 тысяч лет назад, и с тех пор ни одного корабля из мира Джаре в этом пространстве галактики не было». «Невероятно. А что там за проблема с данными по этой звездной системе?» «Согласно измененным данным, галокарта этой звездной системы сильно изменилась. Та карта звездной системы, что находится в банках моей памяти, больше не соответствует реальности. В данной системе произошли изменения. Если раньше в этой системе было 27 планет разного класса и типа, как указано в банках моей памяти, то теперь планет стало меньше, но появились два пояса астероидов. Малый пояс астероидов на орбите, где была пятая планета нулевого класса, и большой пояс астероидов, который растянулся от орбиты 12-й планеты до края системы». «Би, ты можешь получить все данные из карт-зондов, чтобы мы имели полную информацию о том, что произошло в этой звездной системе с момента установки зондов?» «Капитан, я еще до вашего пробуждения сделал такой запрос. Ответ вам не понравится». «И какой же будет твой ответ?» «На крейсере у всех эскинов не хватит объемов свободной памяти, чтобы вместить все информпотоки со всех карт-зондов. За 150 тысяч лет накопился слишком большой объем данных. Так что же там такое произошло? Из-за чего так изменилась вся звездная система?» «Скорее всего, там произошло то же самое, что происходит и сейчас. Я говорю про активные боевые действия, которые в данный момент происходят у 4-й и 3-й планеты». «Какого класса данные планеты?» «3-я планета, согласно моих данных и новых информпотоков с карт-зондов, относится к нулевому классу. 4-я планета в моих данных указана как планета нулевого класса, а вот новые информпотоки с карт-зондов ее уже относят к первому классу». «Би, сделай мне запрос. Они могут передать нам визуальную картинку происходящего в данный момент». «Выполнено». Визуальный поток пошел. В капитанской каюте развернулась голограмма планетарной системы с желтой звездой в центре. Тут же пошло приближение пространства с третьей и четвертой планетами. Возле каждой из планет было по две луны. Третья планета была крупнее четвертой. И луны третьей планеты были большего размера, чем у четвертой. Единственное, что их объединяло, это нежно-синий цвет атмосферы. Вот только у четвертой планеты синеву рассекали зеленые и желтые пятна и полосы. Взглянув на четвертую планету, капитан невольно вспомнил родную планету своего клана в мире Джаре. Она была точно такой же по цвету, только в два раза крупнее. «Би, можно еще приблизить третью и четвертую планеты?» «Это предел, капитан. Карт-зонды очень старые. Это все, на что они способны». «Би, запроси, можно ли определить, кто начал эту войну, третья или четвертая планета?» «Выполнено. Получен ответ от Искина, управляющего карт-зондами. Ни третья, ни четвертая планета войну не начинали. Война в этой звездной системе идет против внешников, флот которых пришел из другой галактики. Защищает обе планеты космический флот четвертой планеты. В данный момент битвы происходят не только в планетарных пространствах, но и на поверхности обоих планет». «Так кто же это в таком случае может быть? С какой стороны они в эту звездную систему пришли?» «Согласно информпотоков, полученных от Искина, управляющего карт-зондами, космический флот внешников в составе 100 кораблей пришел со стороны пространства темного космоса. В моей памяти нет данных, чтобы кто-нибудь из древних или современных разумных посылал в ту сторону свои корабли. Та область пространства в моих банках памяти обозначена как «Миры тьмы». Больше никаких данных о той области Вселенной у меня нет». Капитан подошел к пищевому синтезатору. Набрал нужную команду и через некоторое время получил бодрящий горячий напиток. Поглощая мелкими глоточками горячий напиток, он сел в кресло и задумался. Мысль о том, откуда прибыли внешники, что они вообще собой представляют, не давала покоя. «Может, они пришли оттуда, куда отправились ушедшие древние?» Его размышления прервал главный Искин крейсера. «Капитан, часть космического флота внешников покидает соседнюю звездную систему». «Они движутся в нашу сторону?» «Нет, они движутся в сторону миров тьмы. Наш, а также их курсы не пересекаются». «Би, нам нужна любая информация об этих внешниках». «Все имеющиеся информпакеты, которые были у Искина, управляющего карт-зондами, я уже перекачал в свои банки памяти». «Би, этого мало. Нам нужно еще больше данных. Возможно, у этих внешников может быть что-то по ушедшим древним. Как я понял, часть внешников с уничтоженных кораблей осталась на поверхности планет в этой звездной системе. Так, Би, сколько у нас в хранилищах неиспользованных планетарных разведчиков и разведботов?» «На крейсере в режиме консервации находятся 4 планетарных разведчика и 24 разведбота. У всех ресурс 100%. Насколько хватит их автономного существования в режиме экономии ресурсов и что у них с прыжковыми движками?» «Ресурсов разведбота хватит лет на 200-300. Это в случае работы без экипажа. А вот с экипажем в половину меньше. Штатный экипаж у него всего 10 членов команды, хотя может управляться одним пилотом или Искином. Разведбот сделан из спецсплава, способен опускаться на планеты с 5-кратной силой тяжести. Имеет малый прыжковый двигатель, что дает ему возможность быстро перемещаться по системе. А вот для межсистемных прыжков он не предназначен. С планетарным разведчиком все гораздо проще. Его работоспособность без экипажа вообще не имеет временного ограничения. По крайней мере, так заявляли его производители. Корпус сделан из сверхпрочного сплава, покрыт специальным составом, способным выдерживать сверхвысокие температуры и очень высокое давление. Имеет 2 прыжковых движка – средний межпланетный и большой межсистемный. Народу может брать на борт до 1,5 сотен, управляется одним пилотом или Искином. Вот только у планетарного разведчика Искины 2 поколениями ниже, чем у разведбота. На планетарном разведчике 6 Искинов 4 поколения, а на разведботе всего 3, но 6. Так 4-е поколение – это же вообще очень старые модели. Би, У нас на складе есть что-нибудь поновее?» «Один момент, капитан. В лого склада указано, что в наличии имеются 14 электронных эскинов 6-го поколения, 3 электронных эскина 8-го поколения, а на спецскладе, на спецхранении, находятся 2 биоэскина 9-го поколения. То есть такие же, как и я, марки B9. «Так, а что это у нас за новшество? Что за спецсклад и спецхранение? Почему меня никто не поставил в известность?» Таково было решение главы клана, уважаемого Лисиниэля. Вся информация о спецскладе и спецхранении должна быть озвучена вам только в двух случаях. В экстренной ситуации, связанной с моим уничтожением. Чтобы меня могли заменить, и крейсер мог вернуться назад. Или при очень важных обстоятельствах. Сейчас как раз такой случай. А если бы тебя уничтожили во время боя, то кто бы мне сообщил про спецсклад и спецхранение? Инженерный Искин. Так, слушай меня внимательно, Би. Дай команду инженерному Искину расконсервировать 2 планетарных разведчика. Пусть на них установят биоискины 9-го поколения. Это невозможно, капитан. Почему это? У вас же одинакового размера шахты и системы подключения с электронными искинами однотипны. Таков приказ главы клана, уважаемого Лисиниэля. Со спецхранения одномоментно может быть взят только один биоискин 9-го поколения. Этот приказ может изменить или отменить только глава клана. Хорошо, пусть будет так. На планетарного разведчика, который направится на 3-ю планету, надо установить биоискин 9-го поколения. А на разведчика, который мы отправим исследовать 4-ю планету, электронный искин 8-го поколения. Залейте на них все данные по поиску ушедших древних, а также по определению генотипа. По определению генотипа ушедших древних или по определению генотипа Джаре? Любого генотипа Би, любого. Но естественно, чтобы уровень генотипа был не ниже 80% от генотипа Джаре. Совсем уж явные дикари нам не нужны. Дикари нам ничего интересного рассказать просто не смогут, ибо дикари, они и есть дикари. И пусть на этих планетарных разведчиках установят языковые мнемомодули, чтобы искины смогли обучить языку и общаться с теми, кто пройдет отбор по генотипу Джаре. Капитан, а мнемомодули только с языком Джаре загружать? Нет. Загрузи-ка языковые формы всех крупных развитых миров. Их не так много, по-моему, около 10. Остальные не нужны, капитан усмехнулся. Скоро на них вообще некому будет говорить, а мертвые языки никому не нужны. Капитан, инженерный Искин сообщает, что к моменту нашего входа в следующую звездную систему оба планетарных разведчика будут готовы. Вот и прекрасно. Би, сделай запрос на Искин, управляющий кордзондами. Пусть сообщит, покинули внешники звездную систему впереди по нашему курсу или нет. Выполняю. Капитан ходил по своей каюте и мысленно составлял доклад главе клана. Еще никому из кланов Джаре не удавался такой долгий рейд. И хоть он не нашел ушедших древних, зато у него на крейсере полное стазис-хранилище древнейших артефактов. И благодаря этим артефактам их клан возвысится над всеми остальными кланами в мире Джаре. Из этих приятных мыслей его вырвал голос Искина. «Капитан, Искин, управляющий кардзондами, сообщает, что внешники покинули систему и ушли в прыжок. Инженерный Искин сообщает, что оба планетарных разведчика подготовлены. В данный момент идет заливка информации на новые Искины, как вы и приказали». «Отлично, Би. Тогда в полный вперед». Тяжелый крейсер дальней разведки Дир-35 вышел на краю планетарной системы Желтой Звезды и замер. Через некоторое время от него отделились 2 стрелообразных планетарных разведчика и взяли курс на указанные планеты. Перед подлетом к газовому гиганту с сияющими кольцами разведчики окутались маск-полями и, не снижая ускорения, ушли в прыжок, каждый к указанной планете. «Капитан, планетарный разведчик 01 сообщил, что достиг 4-й планеты и совершил посадку на одном из пустынных островов в районе экватора. Планетарный разведчик 02 сообщает, что на 3-й планете идут повсеместно боевые действия. Посадка вблизи экватора невозможна. Искин выбрал ущелье в предгорье на Большом Северном материке. Посадка совершена. От Искинов планетарных разведчиков поступают данные о местах посадки с привязками к картам местности». «Прекрасно, Би. Как только закончишь получать данные от эскинов с планетарных разведчиков, уходим в прыжок в направлении мира Джере. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Би? Только что у третьей планеты была уничтожена ближняя Луна. 2/3 осколков от разрушенной Луны упали на третью планету, после чего прервалась связь с планетарным разведчиком 02. Он больше не отвечает. Скорее всего, его завалило в ущелье обломками Луны или горной породы. Ну что же, и такое бывает, случается. Я полез в стазис-капсулу. Разбудишь меня на подходе к центральной планете нашего клана. Будет исполнено, капитан. Тяжелый крейсер дальней разведки ДИР-35 после небольшого разгона по краю системы ушел в прыжок по направлению к миру Джере.